Глава 11. Что бы это могло значить? Дель. «Я виновата в случившемся!» — не могла успокоиться, чувствуя неминуемую беду. «Тейрон напал на Дика, защищая меня. Я подставила парня, и теперь ему грозит встреча с ректором, которая ничем хорошим не закончится». «И в чем же именно ты виновата?» — врезался в мои мечущиеся из стороны в сторону мысли голос новенького, который, как оказалось, был уникален. В нем раньше положенного времени проснулась магия, и он сам справился с ее пробуждением. В одиночку. Причем уверенно ей управляет, что говорило о многом. Я не сразу поняла, что тащу Тейрона за собой, цепко сжимая его ладонь. Он смиренно шел рядом, ведя себя, как ни в чем не бывало. Внешне маг выглядел так, словно ни капли не обеспокоен случившимся. Но так ли это обстояло на самом деле? «Тебя могут наказать!» Мое сердце больно сжалось. «Но я защищу тебя!» «Защитишь?» Моего слуха коснулось хмыканье Тейрона. «Вообще-то такие слова парень должен говорить девушке, а не наоборот». От услышанного сбилась шага, смотря в синие глаза, в которых плескалось спокойствие. «Мне бы твое хладнокровие». «Завтра тебя вызовут к ректору», произнесла я, невольно прикусывая нижнюю губу. «Элиот вынудил напасть! Идиот!» ругнулась, презирая блондина всеми фибрами своей души. «Но мы поставим его на место!» — решительно кивнула, недобро щурясь. «Неужели Элиот думает, что я промолчу? Думает, не пойду против него и его псарни? Да вот еще! Посмотрим, кто окажется виноватым!» Меня настолько сильно охватила ярость за выходку надоедливого блондина, что я еще долго не могла успокоиться, засыпая спустя несколько часов. Как и ожидалось, утром, стоило ступить в аудиторию, в дверях появился один из смотрящих академии, отыскивая взглядом Тейрона. «Лемар, к ректору!» — качнул он головой. Адепты зашушукались, обсуждая услышанное, и смотря на Тея с ехидством. Мое волнение возросло в разы. Я заскользила взглядом по аудитории, замечая, что ни Элиота, ни его псов нет. Это значило, что все они побежали жаловаться. «Я пойду с вами!» решительно заявила, смотря в глаза смотрящему. «Не нужно», — мотнул головой Тей. «Как это не нужно?» Я не собиралась бросать его. «Нужно, поверь!» «Дель!» Он впервые назвал меня по имени, и от этого стало так волнительно. «Прошу тебя, давай не будем спорить!» — зашептала я, желая коснуться его пальцев, но вовремя успела себя одернуть. Тейрон лишь качнул головой. Всю дорогу до кабинета ректора он был спокоен, как будто не его ведут на казнь. Я поражалась характеру и выдержке этого парня. В моих глазах он поднимался все выше и выше. Как только Тей зашел в кабинет, в который меня не пустили, я, наплевав на рядом стоящего смотрящего, припала ухом к деревянному полотну, улавливая нечеткие, но все же вполне разборчивые голоса. «Это он!» — плевался ядом Дик. «Он на меня вчера напал, руку мне повредил. Как я теперь буду осваивать новые движения? А скоро экзамен!» От услышанного я стиснула зубы, тяжело дыша. «Мало того, что напал, так еще и магию на нас свою применил!» А вот это уже был Элиот, чертов подстрекатель. «Он опасен для общества!» — продолжил блондин встревоженно, отменно отыгрывая свою роль. «Да, когда тебе нужно, ты превращаешься в пай мальчика, но мне известно твое гнилое нутро. Я видела из окна своей комнаты, а вот этот голос я точно не ожидала услышать. Селена? А она какого черта здесь забыла?» «Как он напал на Дика!» — пропела эта дрянь. «Так жестоко вывернул ему руку!» — всхлипнула гадина. «Еще и смеялся, что-то там ему говоря!» Не желая больше оставаться в стороне, я дернула со всей дури дверное полотно. «Вам туда нельзя!» — преградил мне дорогу смотрящий. «Вы бы лучше так за порядком смотрели после окончания лекций, а не сейчас, когда в этом нет никакой необходимости!» Зашипела я, намереваясь любыми путями донести правду до главы Академии. «Адептка Ди Эймс», — послышался голос ректора. «Дель, заходи, не стой на пороге». «Глава», — я почтенно склонила голову. «На самом деле все было не так». «Послушаю твою версию», — кивнул он. «Элиот и его друзья», — вовремя смогла я подобрать уместное слово, «напали на меня, когда я направлялась на тренировку». «Ночью? К парню? На тренировку?» Взвился моментально Элиот. «И кто на тебя напал? Что ты несешь? Защищаешь его? Шляешься с ним по ночам, а потом еще и нас виновными выставляешь? Я, между прочим, хотел сохранить твою честь и достоинство, потому что отвечаю за тебя». «А как же тот факт, что у Дика повреждена рука?» — вклинился в крик блондина ректор. Сильный вывих — это вам не шутки, тем более Селена видела». «Селена видела!» — хохотнула я, перебивая главу Академии, что было непозволительно с моей стороны. «А она видела, как меня тащили эти двое против моей воли!» — ткнула я пальцем в сторону притихших Рина и Дика. «Тащили!» — фыркнул Элиот. «Скажешь тоже. Сопровождали до комнаты, чтобы с тобой ничего не приключилось по дороге. Повторюсь, ночь же была на улице, в конце концов». «Сопровождали, значит?» Не отрывая ненавистного взгляда от блондина, я задрала рукав от пиджака Академии, демонстрируя всем синяк чуть выше запястья. «Это не мы», — выпучил глаза блондин. «Конечно, не вы», — скривилась я, не вынося присутствия этих лицемеров, наложивших в штаны при малейшей угрозе. «Кто вам дал право распускать свои конечности? Кем вы себя возомнили? А ты...» — стрельнула глазами в сторону Селены. «Вот, оказывается, какая! Глава!» Я вновь склонила голову перед ректором, с невозмутимостью наблюдающим за происходящим. «Не спорю, я действительно покинула общежитие в темное время суток». «Чтобы встретиться с ним», — фыркнул Элиот. «Представляю, что скажут твои родители, когда...» «Да, чтобы встретиться с Тейроном», — рыкнула я, тем самым затыкая парню рот. «Я могу объяснить причину столь поздней тренировки». «Тренировки», — фыркнул блондин, изрядно действуя мне на нервы. «Ну-ну». Не стала реагировать на сказанное, я и без этого была на взводе. «Слушаю тебя», — подталкивал меня ректор к продолжению. «Тейрон обладает магией», — скинула решительный взгляд, расправив плечи. «Да, еще вечером я продумала, что буду говорить. Пусть о его проснувшемся даре я узнала вместе со всеми, но не стоит никому рассказывать об этом. Поэтому и тренировки проводились в темное время суток, чтобы никто не увидел магических способностей и не поднял панику. Тейрон ни разу не позволил себе ничего непристойного. Наоборот, он галантен и обходителен. Кинулся на мою защиту, увидев, как эти двое осмелились распустить свои руки. Всего за 2 дня я научилась от него новым движениям для заклинаний. Заклинания 4-го курса. Я задыхалась от эмоций, боясь, что мою пламенную речь прервут. «Это колоссальный и неоценимый опыт. Вчерашняя выходка вот этих адептов...» Указала я взглядом в сторону притихших псов Элиота, на лице у которого желваки ходили ходуном. «Возмутило меня до глубины души. Они сами напали на нас, а потом вывернули всю правду наизнанку, обвиняя Тейрона. Синяки на моих руках — прямое тому доказательство. Какой нормальный парень не заступится за девушку?» Из кабинета главы Академии мы выходили вдвоем с Тейроном. Селена, Элиот и его псы остались там. Глава не сказал нам ни слова, лишь махнув рукой, тем самым отпуская. И это значило, что обвинения сняты. «Не нужно было тебе идти со мной», — коснулась моего слуха. «Только лишнее внимание к себе привлекла». Но попыталась я возмутиться. «Ректор знает правду, Дель, просто он решил послушать, что скажет Элиот и те, кто на его стороне». «Знает?» — ахнула я, вскидывая взгляд на парня. «Моя магия проснулась раньше положенного времени», — пожал он плечами, неспешно шагая по опустевшим коридорам. «Неужели ты думала, что меня оставят без надсмотрщика?» «За тобой следят?» Мои глаза округлились сами по себе. «Не то чтобы следят, просто при необходимости могут посмотреть, что я делал в определенное время». Ты чуть наклонил голову, оттягивая ворот рубашки и показывая небольшой символ. Он мерцал и переливался, притягивая взгляд. «Это...» — замерла, останавливаясь. «Праведное око», — кивнул Тейрон. «Так что пусть я и напал, но наказывать меня не за что». «Но почему ты не рассказал раньше?» «Может, потому что мне запрещено распространяться об этом?» — усмехнулся парень, на мгновение своей усмешкой ускоряя моего сердца бег. «Идем», — поманил он меня за собой. «Лекция уже началась». Я пребывала в полной растерянности. «Если нельзя распространяться, то зачем сказал мне? И что бы это могло значить?»